И наконец он все же дождался подходящего момента. Все спят, клоны Наруто дежурит, а я прошел прогуляться ночью в лесочек. Проскользнуть мимо бдящих клонов у него получилось легко, как и найти меня в лесу. Я уже обрадовался, но Какаши, полностью соответствуя своему имени, умудрился все обосрать. Я-то надеялся, что меня сейчас тихо из засады кунаем по горлышку чикой все, и так же тихо скроются в ночи, а на утро будут продолжать изображать немощного и делать большой глаз. А когда обнаружится мой трупик, толкнут речугу о том, что это был подлый шпион с подлыми и коварными планами. Но Какаши вышел из этих кустов и начал мне толкать речугу о том, какой я нехороший человек, прям редиска, и как он меня сейчас будет выводить на чистую воду методом увеличения уровня железа в организме. В общем, наутро Какаши оказался в своей постели и мог расслабиться, изображать тяжело больного ему уже было не надо. Я обеспечил ему нужное количество переломов и повреждений внутренних органов и чакросистемы, дабы он более правдоподобно стонал от боли. Из-за этого получилось так, что на мост встречать Забузу и Хаку пришлось идти мне. Наруто, конечно, раскачался, уже Расинган нормально юзает и зеркала Хаку точно раздолбает без помощи Лиса, да и Саски тоже, повторяя за ним, добился намного больших результатов, чем в каноне, ну а Сакура без комментариев. Хотя нет, кричать она будет громче, чем точно мотивирует пацанов порвать всех вражин с особой жестокостью и цинизмом. Вот только против Забузы они не тянут из-за разницы в опыте, да и та пара техник, что они выучили, им не сильно поможет. Забуза уже понял, что они могут неприятно удивить, и, не обнаружив Какаши, просто быстро и максимально эффективно их выведет из строя. Сакура была благоразумно оставлена следить за состоянием Какаши, а пара моих Хьюга следить за тем, чтобы со следящей за Какаши ничего не случилось. И вот сижу на мосту, вокруг сгущается туман, Забуза крадется, дабы эффектно выпрыгнуть из-за кучи стройматериала, Хаку также крадется и тут эта девка. Ну вот, первый сюрприз от нового мира. Надо отправить в Коноху духов и клонов теле куклы какого-нибудь крестьянина, дабы заказать самую тупую миссию, а заодно разведать ху из ху. А то припрусь в Коноху, а там выяснится, что Хината парень, Мадара был женщиной и вообще они с Хаширамой состояли в законном браке, а разборки в долине завершения были обычной семейной ссорой из-за того, что Хаширама сходил налево. Вот только разводить пафос и устраивать затяжные битвы с превозмоганием у меня нет ни времени, ни настроения, а потому просто собрал немного энергии в руках и хлопнул в ладоши, тем самым разогнав к хренам собачьим весь туман. «Ты кто?» Начал было Забуза пучить на меня глаза и старался выглядеть жутким. «Да заткнись!» Совершил блинк к нему, а после просто выключил медтехникой. «Блин, достали уже! Вот обязательно, что ли, постоянно спрашивать, кто я такой? Биджик, что ли, повесить?» Забуза сама, увидев, что драгоценный Забуза повержен, Хаку забила на соске, который хотел показать всю свою крутость, и метнулась ко мне. Летящие в меня синбоны проигнорировал. Они ведь даже не то что не заряжены чакрой были, они даже не в смертельные для человека точки были направлены. Да такой атакой даже будь я голый и совершенно расслабленный, они бы тупо не пробили мне кожу из-за того, что из-за больших резервов разных энергий она у меня тупо на несколько порядков крепче, чем у тренированного Джоунина. После с линцой наблюдал за формированием вокруг меня ледяных зеркал и тем, как девочка в одно из них залезла, после дал по рукам за попытку утащить тушку Забузы в зеркало. После этого девочка поняла, что легко уйти не выйдет и атаковала уже более серьезно. Вот только то, что она увеличила скорость почти вдвое, особого значения не имело. Ну, будет она двигаться со скоростью не 20 единиц, а 38, мне с моими 400-ми что так, что эдак, это МЕДЛЕННО. Так что спокойно перехватил руку с синбоном одной рукой, другой схватил за шкирку и встряхнул, третий, хорошо быть метаморфом, поставил блокирующую очаг чакры печать, а после и парализующую до кучи. Отец, кавалерия в лице Наруто, и догоняющего его Саске, который тем фактом, что его обогнали, был жутко недоволен. А, стоило зеркалам рассыпаться, лишившись подпитки, как Наруто предстал великий я, совершенно не раненый и продолжающий держать за шкирку Хаку, а в ногах у меня валяется Забуза. Что-то вы долго бежали. Кстати, держи. Бросил пацану обездвиженное тело Хаку, которое тот на рефлексах поймал, да и удачно так, в стиле Юкирита. Дарю. А, видимо, Какаши все же хоть чему-то смог научить Наруто. Пацан глазами и своим а, выразил целый ряд вопросов относительно находящегося у него в руках тела. До него еще не дошло, за что он это тело держит, а тело из-за печати возмущаться не могло, а после и возмущения такому отношению к живому человеку, пусть и противнику. «Ну, если тебе не надо, я демонстративно вытащил куна и всем своим видом показывал, ща зарежу». «Нет, не надо, я на то, что сказал Наруто, и то, как он повернулся, чтобы спрятать тело, которое все так же продолжал держать в руках, приподнял бровь. То есть надо так нельзя, Наруто, побежденный противник может перейти только в две категории. Первая – боевой трофей, вторая – труп. Конечно, всякое бывает и обстоятельства иногда разные бывают, но в основном только так. А данный случай лучше всего подходит под первый вариант, но если тебя не устраивает, я опять потянулся за кунаем. Нет, устраивает. Видно было, что пацан не особо согласен с таким делом, но решил, что для начала надо трофей хотя бы спасти от немедленного упокоения на месте. Насчет же трофея, пока Саске, да и Наруто отвлеклись на тело Забузы, я активировал Ринни Шеринган и затянул Хаку в Цукиёми, где сделал предложение, от которого просто невозможно отказаться. В обмен на 10 лет службы Наруто, я отдам ей Забузу, которого запечатаю в свиток, на который будет наложена дополнительная печать, которая откроется только по истечении этих самых 10 лет службы, ну или в случае гибели Хаку при исполнении служебных обязанностей или при несчастном случае, суицид не считается, и в этом случае Забуза так и будет куковать в свитке до скончания его срока годности, а это дохрена, и пусть для него там время стоит, но в момент разрушения свитка он откинет копыта. У Хаку насчет служения Забузе и ассоциации себя с инструментом явная клиника, но клиника очень удобная. Девочка уже себе напридумывала, что служба новому хозяину это для блага Забузы сама, а значит хрена с два Наруто от готовой на все девочки отвяжется в ближайшие 10 лет. Пока я паковал Забузу, подтянулся главный идиот. Ну а как еще назвать гата, который понадеялся на то, что сможет завалить шиноби толпой мяса. Пока этот толкал свою речь и доводил до точки кипения Наруто, я быстренько раскидал ловушки душ, пусть это обычные бандюки, но, как говорится, без по мелкой душонки клюет, тут одна, там вторая и вот уже архидемоном стал, да и зачем упускать то, что само в руки идет, подключил пару дополнительных потоков сознания, чтобы охватить своим вниманием всю толпу, а после поднял перед собой руку и сделал вращательное движение кистью. В этот же момент головы бандюков и самого гата развернулись на 180 градусов, и все тела одновременно осели на мост. Саске, Наруто и даже Хаку, несмотря на паралич, уронили челюсти туда же. Ну а пока до Наруто не дошла мысль, что я тут целую толпу народа порешил, решил их отвлечь. Наруто, этот нехороший человек что-то говорил о том, что всю семью вашего клиента убьет, а ведь их осталось охранять одна Сакура, на вашего сенсея надежды никакой. Расписать все страсти, которые там могут сейчас твориться, я не успел, до пацанов и так дошло и они ломанулись к дому алкаша, я же остался собирать души бандюков. Добравшиеся до дома алкаша пацаны застали посланных бандюков перед домом, когда те, заикаясь в красках, рассказывали засевшим в доме, как они будут их ща убивать и насиловать, уже на третий круг пошли, фантазия у ребят оказалась бедная. Пацаны же, услышав такое, воспылали праведным гневом и отвесили негодяям по-хорошему такому пендалю по хребтине, отчего те сломались в трех местах, ну и вбежали в дом, проверять, все ли там в порядке. Я же из гуманных соображений телекинезом добил бандюков и продолжил наблюдение. От увиденного я чуть не навернулся с ветки. Из дома вышла Сакура и уже собиралась броситься на шею спасителю, но ее планы накрылись медным тазом. Первым шел Наруто, в обычной ситуации она бы просто обошла его, но тут она заметила груз, который Наруто тащил на руках. Маску с Хаку я снял, так что опознать в ноше помощника Забузы она не могла, но вот тот факт, что Наруто притащил какую-то девицу, выбил ее из колеи. Это кто? Уперев руки в бока и буравя взглядом матерого инквизитора, поинтересовалась Сакура у Наруто. Ну прям как жена, застукавшая мужа в очень неоднозначной ситуации. Ей только скалки в руке не хватало для полного сходства. А вот Наруто немного замялся. Имени своей ноши он так и не узнал, а потому представить их друг другу было затруднительно. Но он шестым чувством понимал, что надо что-то сказать, а еще лучше извиниться, непонятно за что, но лучше извиниться. Но начать стоило с ответа на вопрос. Это трофей. От такого ответа Сакура выпала в осадок. Даже ее шиза словила синий экран смерти. За фотку в коллекцию надо будет еще чего задарить Наруто, и я даже знаю чего, и повод для этого валяется неподалеку. Как раз обставлю все так, чтобы отвлечь от нехороших мыслей. После к дому алкаша прибежал бледный как мел один из работников и поведал о том, что там на мосту Гата и его шайка, все мертвые. Тут решил вылезти я. Трагический несчастный случай. Туман, сырость, мост скользкий, вот и упал, свернув себе шею. Но там больше сотни человек. Выдал этот недалекий человек. Туман, сырость, мост скользкий. Чего тебе непонятно? Не понимаешь, как можно поскользнуться и упасть так, чтобы свернуть себе шею? Так пошли на мост. Там все еще сыро и скользко, я тебе покажу. Тут до мужика наконец-то дошло, и он сразу осознал, что таки да, туман, сырость, все дела, и тут же откланялся, так как надо было срочно всех оповестить о несчастном случае, ну и чтобы на мост не ходили, пока не просохнет. Следующий час заняли разборки. Какаши таки нашел в себе силы для того, чтобы выползти из своей комнаты и затребовать отчет о случившемся. Отдуваться пришлось Саске, Наруто был занят Хаку. Паралич я с девочки снял, и та подтвердила уже для Наруто свой статус трофея, а после того, как этот герой сказал, что она может идти куда хочет, со слезами умоляла оставить при себе и позволить служить. От этой сцены в осадок выпал даже Саске и как-то странно посматривал на меня. Ну а после дошла очередь и до двух жмуриков во дворе. Вот тут у бравых героев случился ступор. Ну да, первое убийство, типа шок. И если Саске походу сам отойдет, так как сам себя готовил валить своего брата, то вот для Наруто такое будет не так просто, но тут влез я. Наруто, молодец, теперь уже совсем взрослый, прям настоящий демон, а главное с одного удара, к тому же мерзавца, по которому уже давно коллеги в аду плачут. Вот, по древней традиции тебе особый подарок, и не дав ему даже слова сказать, всучил здоровенную коробку, перевязанную розовой ленточкой. Наруто моментально забыл о жмурике, ведь количество подарков, которые он получил за свою жизнь, можно было пересчитать по пальцам одной руки, а вот таких больших специально красиво упакованных вообще никогда не получал. Да что там, даже Саске и Сакура заинтересованно смотрели. Я думал, что он сейчас быстро разорвет обертку, чтобы побыстрее добраться до содержимого, но нет, Наруто очень медленно и аккуратно развязал ленточку, а после также аккуратно, чтобы не повредить упаковку. В этот момент даже хомяк должен был признать в нем родного сына. Примечание Беты, начал разворачивать коробку. Открыв крышку, он замер с выпученными глазами, а Саске и Сакура, которые были неподалеку, вроде как и не в комнате, чтобы не мешать, но и так, чтобы быть в курсе дела, вытягивали шеи, чтобы рассмотреть, что же там такое лежит, что Наруто застыл как вкопанный. После подсумка они себе, наверное, такое напридумывали, надо будет потом расспросить. Может, идею какой-нибудь прикольной фиговины подкинут. Через минуту из коробки с радостным воплем «Хозяин!» вылетела молодая однохвостая кицуне, повалив Наруто на пол. Сама кицуне была розовой масти, с большими зелеными глазами и, конечно же, большими буферами, и если эти самые буфера уменьшить размерчика эдак на 3,5, убрать хвост и уши, немного укоротить волосы, омолодить на пару лет и поставить рядом с Сакурой, любой бы сказал «сестры», и был бы в общем-то прав. Как заготовку я использовал одну из кукол, выращенных из ДНК Сакуры. Конечно, внешность чуть-чуть изменилась из-за того, что в конечном итоге вышла кицуне, но общие черты очень даже прослеживались. Что касается личности, так там была улучшенная искусственная душа с забитыми в саму суть верностью, преданностью и любовью к своему хозяину. Она даже меня на 3 буквы пошлет, если мой приказ будет расходиться с тем, что сказал ей ее драгоценный хозяин. Про такие особенности, как чуть ли не физическое удовольствие от похвалы или выполнения приказов хозяина и просто от осознания своей полезности, тоже не стоит забывать. Касательно же боевого потенциала, то его нет. Точнее, он просто не реализован. Так то тело у нее по физическим параметрам соответствует хорошему чунину, а резерв чакры среднему джоунину, плюс у нее есть магический резерв, все же кицуне, вот только никаких боевых навыков нет. Зато стирка, уборка, готовка у нее на высшем уровне. Ей в голову закачал не только стандартный набор навыков по домашним делам, но и впихал отредактированные умения Тиучи. Так что рамен она умеет делать такой же, а то и лучше. скорее даже на 100% лучше, так как еще запихал навыки нового магического направления, открытого в магической академии под патронажем хомяка. Сие направление – жуткая помесь алхимии, зельеварения, менталистики, зачарования и набора заклинаний из других школ и направлений. Та еще наркомания вышла в итоге. Изменение приготовляемой еды, воздействие на вкусовые рецепторы. Если переборщить с накачкой усилителя, то можно вызвать привыкание, ведь после приготовленной таким магом еды, вся другая казалась пресной, или вообще безвкусной. Ну а если еще и целенаправленно подбирать под определенного человека, то подсаживался попробовавший даже круче, чем на тяжелую наркоту. У лисички, конечно, были полные знания по этому направлению, но и четкие ограничения по их применению. Так что из своего хозяина она наркомана делать не будет, но вот кого другого угостить пирожком, за который потом попробовавший родину продаст за добавку, вполне может. Наруто опять попытался завести свою шарманку о том, что нельзя людей дарить, я же поинтересовался, не нужна, но кунай вытащить не успел. Лиса посмотрела на Наруто такими глазами, что ей бы голодающий неделю Акимичи отдал бы последний кусок, не то, что это добрая душа. Правда, возник небольшой затык, когда Наруто начал интересоваться именем своей новой собственности, которого у нее по понятным причинам не было, и вот тут вылезло одно обстоятельство, точнее у меня возникли подозрения. Откуда у меня дар подбора и придумывания имен? Не то чтобы лиса протестовала против вариантов, которые придумывал Наруто. Она будет счастлива даже если ее дурой нарекут. Главное, что это любимый хозяин имя дал. Варианты придумывал и отвергал сам Наруто. После шестого варианта перековеркать имя Сакуры, я предложил свою помощь и предоставил идеальный, а главное оригинальный вариант, Чири. Вот только несмотря на то, что Гата погиб в результате несчастного случая, мост не желал строиться как в аниме, победили и через пару минут уже с вещами на выход в родную деревню. Строительство грозилось затянуться на срок, перекрывающий мои возможности по пребыванию в этом мире. Потому я решил немного ускорить процесс и отправил несколько бригад неутомимые кости под руководством прорабов Личей и архитектора Демолича. Последний имел богатый опыт в строительстве, все же уже три некрополя отгрохал. Он полностью раскритиковал проект алкаша, типа эта фигня и столетия не простоит, ну да, нежить строит на века, да и вообще смотрится убого, нет никакой изюминки, а потому надо все переделать. Тадзуна хотел было чего-то вякнуть, но одного взгляда Демолича хватило, чтобы он передумал, ну после того, как я его откачал, а то нехорошо получилось бы, согласился с новым архитектором. Так что мост обещали завершить через неделю. Я выдал Наруто задание по освоению нескольких более простых техник. А то как по мне арсенал из трех техник, одна из которых только ближний бой, а вторая являющаяся улучшенной версией первой мегаубивака, которую только против монстров S-ранга использовать. Так что я дал ему задание, чтобы наработал базу для Сору, Гиппо и Ранкяку. Эти техники вполне можно замутить на чакре ветра, а с использованием теневых клонов тоже Ранкяку превращается в оружие массового поражения. Сам же отправился по делам. Во-первых, в очередной раз выловил из озера Треххвостого, это уже прям традиция. Во-вторых, посетили Марьё и источники, а то ведь местные их все равно бездарно используют или вообще не используют, а после угробит без какой-либо пользы. В-третьих, навестил Сору и извлек из него чакру Девятихвостого, она ему не нужна, я спрашивал, а мне пригодится. Ну и заглянул к местному Эрычу. Тот, конечно, прифигел от того, что в его тайное логово как к себе домой всякие непонятные личности заваливаются, а после еще и предлагают махнуться. Одного живого учиху с шерингоном стремят домой на образцы Кимимару и Гурин. Вообще, мне повезло, что в других мирах наработал репу с этим гадом ползучим, это позволило хотя бы начать разговор, а не отбиваться от атак. Ну а после его уже очень заинтересовало мое предложение. Что касается предмета обмена, так среди моих учиха периодически появляются еретики. Эти умники, несмотря на очень активное участие боженьки в их жизни и регулярные чудеса, мутят воду, высказываясь, что это не бог, и вообще их тут как скот выращивают, и надо не отдавать свои глаза получившие силу, а использовать, дабы свергнуть бога и жить нормально. Конечно, таких умников чаще всего свои же отлавливают и на жертвенный камешек кладут, но случается, что те хорошо шифруются и даже умудряются свои идеи распространить. Так, например, два поколения назад смылось из скрытой деревни 38 носителей Шарингана. Хомяк не стал их уничтожать, а устроил из их свободной жизни реалити-шоу. В храме на одну из стен транслировалось, как они там счастливо на свободе живут. Ну да, без защитного купола, который стоит над основным поселением, им пришлось прятаться по норам и всегда спать в полглаза, так как местная флора и фауна не дремала и активно пыталась их сожрать. Конечно, такое очень плодотворно сказалось на эволюции их глаз, вот только радости им это не принесло. У нас-то боженька иногда воскрешал погибших, а там воскрешать никого не стали. Так что их численность в первый год жизни на вольных хлебах сократилась в 3 раза. Конечно, оставшиеся были без меры круты, наверное, и Мадару в дни его молодости могли запинать, и вскоре они вроде как устроились. Ну а после того, как бесконечная грызня с монстрами перешла в состояние холодной войны, те немного успокоились, ну и как результат появились пары, а после и дети. И вот тут все началось по новой. В общем, кого из них не сожрали, те просто настолько поехали крышей, что Мадара с Тоби со своими гениальными идеями на их фоне выглядели образцами нормальности. Одного такого деятеля пришлось со звезды смерти лучом добра приголубить. Перед этим он вернулся в родную деревню и устроил кровавую баню. Мы-то, конечно, всех воскресили, и гада прибили, можно было, конечно, не так пафосно, но Хомыч посчитал, что это будет более наглядно. Ну да, кара небесная была впечатляющая, а воронку мне потом закапывай. Так что теперь предпочитаем всех таких деятелей вылавливать и не доводить. Одного такого со сваренными мозгами я и отдал Рычу. Конечно, этот скользкий гад пытался меня накрыть, точнее потянуть время и побольше вызнать про такого красивого меня, особенно после того, как я запихал Кимимару в саркофаг. Сиярд брал образцы крови, тканей, семени, чакры и души, а также сканировал и копировал память. Насчет болезни Кимимару, так там все было просто, повышенная регенерация, вызванная мутацией, наградила его раком. В общем, когда Кимимару вылез из саркофага совершенно здоровым, Арыч начал тянуть время, заявил, что Гурин в дальнем убежище и прибудет сюда только через недельку, ну а я могу на это время рассчитывать на его гостеприимство. Ну да, анализ показывал, что в том, чем меня угощали, еды не обнаружено. Так что я тупо открыл портал в это самое убежище и выдернул сюда Гурин. Арыч после этого уже начал на меня облизываться, и когда я закончил с образцами, попытался напасть, дабы захватить мое тело. Вот только я знал обо всех его техниках и грязных трюках, а он обо мне толком ничего. В результате на одного Арыча в этом мире стало меньше, ну и на Кабута, который так не вовремя решил поведать своему шефу о каком-то важном деле. Поскольку врата в этом мире я оставить не мог, решил загрести все и прихватить с собой. Запечатывать базы целиком было довольно интересным опытом. Всех жителей я также запечатал, в хозяйстве пригодятся. Преданность некоторых можно легко обеспечить, втерев им о том, что я, это Арыч в очередной раз сменивший тело, ну или еще чего придумаю, или вообще на опыты пущу, ну или буду под тем же обликом Арыча выносить им мозг, когда скучно станет. Вернувшись в дом алкаша, тут же нарвался на Наруто, который давно пользуется читерскими способностями теневых клонов. Пацана просто распирало от желания похвастаться своими успехами и получить заслуженную похвалу. Результаты у него действительно были впечатляющими, хотя с таким количеством клонов он по моим подсчетам затратил на освоение этих техник без малого 3 года. И как у него после этого мозги через уши не вытекли. Точно баф ГГ от мира, который позволяет класть болт на такие мелочи. Да и помощь у него была. Все бытовые проблемы типа пожрать, постирать и прочее на себя взяла Чери. Так что Наруто буквально с ложечки кормили, пока он сидел и прокачивал Рассинган. Ну и еду Лиса готовила такую, что ее нужно было записывать в категорию средних лечебных и восстанавливающих зелий и эликсиров. Ну и Хаку в меру своих сил помогала, выступая в качестве спарринг-партнера, ну и делилась опытом. Все же опыта участия в разных миссиях и просто жизни за пределами деревни у нее было намного больше, чем у Наруто, который даже теорию, что давали в академии, благополучно пропустил. А вот Саски ходил мрачнее тучи. Ну да, вчерашний слабак и неудачник его быстро догнал, а после перегнал так, что ему остается только глотать пыль и всматриваться в горизонт, в желании увидеть, докуда же дошел его соперник. Из-за этого он несколько раз сорвался на Сакуру, которая по старой схеме выведывала у Наруто методы тренировок и техники и рассказывала все Саске. Вот только даже узнав о чите теневых клонов и изучив их, он не смог использовать их так же, как Наруто. Во-первых, чакры у него столько не было, да и по мозгам ему это долбало так, что он отходил дольше от этого, чем выигрывал времени. Во-вторых, сейчас Наруто тренировал специально под него подобранные техники. У Саске же тупо другая стихия, хотя кое-что можно было и под него адаптировать, но это надо было внести изменения. Сам он, понятное дело, этого сделать не мог, а я не стал, так как пользы для себя не видел. Тот факт, что я вообще позволил ему наблюдать и использовать то, что увидел, является нехилой такой помощью. А после у него от переизбытка негатива в организме пробудился Шаринган. Мстюк сразу же возомнил себя круче гор, ведь по его мнению Шаринган это самое крутое и с ним он непобедим. Ну и решил опробовать новые силы на Наруто. В результате огреб по первое число. Пусть он видел движения, но вот среагировать на них у него не получалось. Наруто, как по заказу, умудрился именно в этом, как он считал, учебном поединке, использовать Сору и Гиппо. Так что Саске отхватил эпичных пиздюлей, и был опущен ниже уровня плинтуса заявлением от Наруто, что учебный поединок прошел хорошо. Ну да, Саске-то пыжился так, как будто убить собирается, а тут выяснилось, что его противник считал все его потуги игрой, а не боем в полную силу. Сакура, которая побежала за ним утешить и подбодрить, получила от Саски тонны благодарности за свою заботу и всю ночь проревела в подушку. А после я начал замечать, что она начала с интересом смотреть на Наруто. Ведь сейчас Наруто сильно отличался от того, кем был совсем недавно. Во-первых, из бедного сироты он стал сыном ну очень крутого шиноби, Сера в моем исполнении и еще пара техник, включая полет, ее, да и пацанов, сильно впечатлили. Да и денег у него теперь водилось прилично, ну да, миллион на конфеты все еще лежит в подсумке. А теперь еще выяснилось, что он сам крут, уделал Саске. Ну и сам Учиха постарался, чтобы испортить о себе впечатление. Если поначалу от него еще можно было услышать Угуна ее предложение вместе потренироваться по методике, которой с ней поделился Наруто, то после того, как она притаскивала новую технику, а Саске все еще возился с освоением предыдущей, получала только раздражение и чуть ли не приказ все записать на свиток, чтобы он потом мог разобраться. Ну и, конечно же, когда у него не получалось, виноватой оказывалась Сакура. Ну да, это не у гения не хватило мозгов и таланта освоить прием, который неудачник за пару часов освоил, эта дура Сакура что-то неправильно записала или не так поняла. Хотя то, что Наруто ударными темпами качался, и моя заслуга. Просто качаясь он не смог бы использовать Сору, Ранкяку и Гиппо так быстро. Там надо долго и нудно качаться по схеме. Но это в оригинале, я-то в свое время тупо сферы использовал, ну а после пользовался медтехниками, чтобы тупо прокачать тело так, чтобы оно соответствовало нужным параметрам. А после этого нужно было просто наработать навык. Так что я втихаря по ночам проводил операции по улучшению тела для Наруто. В результате тот не только вытянулся на голову, но и мышцу подкачал. А после того, как из-за активных тренировок его комбинезонной запаски приказали долго жить и Хакуна пару с Чири нарядили его в новые стильные шмотки, битва у этой парочки была та еще. Хаку считала стиль Забузы самым крутым и практичным, ну а у Лисы были свои взгляды на это дело, найденный ими компромисс смотрелся довольно неплохо. Ну а сам Наруто под восторженные писки Лисы и сдержанные уверения от Хаку, уверовал, что новый костюм хорош. Нет, Сакура не кинулась на шею Наруто со словами «возьми третьей женой в гарем». О гареме, как о традиционной и единственно верной форме семьи у демонов, я долго полоскал мозги Наруто, упирая на тот факт, что у его прадеда две жены, у меня, ну Мильфа, раз, Хината и мама пусть вроде как наложницы, но тоже можно считать, ну и Наина из моего мира возможно надо будет жениться, так как из-за промывания мозгов устроенного ей, из-за ее неугомонности в детстве, хомяком, ее в противном случае может переклинить и хрен знает, что она может выкинуть, так что можно считать, что 4, и он должен продолжить славную традицию, так что 4 жены как минимум, а лучше вообще превзойти, и бегать за ним с криками «Наруто ку-у-у-у-у-у-у-ун» не стало. Но вот общаться и проводить времени стало больше, и теперь не с целью вызнать очередную методику и отнести ее Мстюку, а просто чтобы пообщаться, и поднять себе самооценку, которая усилиями Саске, ну и Хаку и Чири у нее упала. Последние постарались косвенно, так как не отлипали от Наруто. Нет, они на него не вешались и буферами не прижимались, ну разве что иногда, по чистой случайности, но вот проводили с ним много времени, что привело к тому, что Наруто перестал бегать за Сакурой. Дефицита общения с противоположным полом у него теперь не было, да и с признанием тоже. Сакуру же такой поворот дел задел. Вот вроде когда Наруто за ней бегал, он ей нах не был нужен и вообще не интересен, а тут он стал крутым, за ним пара девчонок бегает, ну прям как за Саске, какое совпадение, и перестал за ней бегать, на свидание звать. Из всего этого выходит, что крутым парням на нее класть, и ее удел это только никому не нужные лохи, коим раньше был Наруто. Так что девочка подсознательно старалась хоть немного восстановить свою самооценку. Время же шло, мост скоро должен был быть закончен усилиями нежити, и я решился на проведение основной авантюры, а именно извлечение из Наруто Девятихвостого. Это точно надо делать до того, как вернемся в деревню, там эти добрые дедушки по методу «да не достанься же ты никому», грохнут Наруто, да и на меня нападут. Какаши, между прочим, как только чуть оклемался, тут же отправил одного из своих бобиков с запиской: «Шухер, у нас Биджу пиздит». Конечно же, бобик был мной перехвачен, и я сделал предупреждение. Через время сделал второе предупреждение. Ну а на третий раз сделал шашлык и угостил им какаши. Конечно же, не лично, а через цунами передал. Он, кстати, кушая его, умудрился вызвать свой призыв и поинтересоваться, как там дела, доставили послание или нет. В общем, теперь призыва у него нет. Конечно же, я не собирался проворачивать такое на тихую. «Наруто, позвал я пацана, когда тот шел с тренировки». «Да». Наруто быстро и с довольной улыбкой во все 32 подбежал ко мне. «Пойдем прогуляемся, а заодно поговорим об одном важном деле». «Конечно, пойдем». Пацан, как обычно, пылал энтузиазмом, а то, что с ним будут говорить о важных делах, вообще поднимало его настроение на невиданные высоты, ведь о важных делах принято говорить с важными людьми. «Наруто, тебе девятихвостый лис нужен?» «Так, как бы между делом поинтересовался я у пацана тоном, как будто спросил о погоде». «А, нет, не надо мне еще, мне и черичан хватает». «Да». Мое удивление было вполне правдоподобным. «И когда успел, то, молодца, значит скоро у меня будут внуки». «Чё, какие внуки?» — выдавил из себя Наруто. «Ну как какие?» — удивился я, ну и объяснил. Как оказалось, пацан меня не так понял, подумал, что я ему еще одну кицуне хочу подарить, только теперь с большим количеством хвостов. Ну и я неправильно его понял. В конечном итоге мы разобрались, о каком лисе идет речь. Наруто сказал, что этот блохосборник ему нафиг не сдался, у него от него одни проблемы, так что он только за то, чтобы от квартиранта избавиться. А после, очень стесняясь, пацан спросил, сможет ли он когда-нибудь стать демоном. Вот тут малость переклинила меня, разве он не Хокаге стать собирался? После обстоятельного разговора стало понятно, что быть Хокаге он не очень-то уже и хочет. После того, что наговорил Какаши и я, а также помня, что ему говорил третий, и особенно то, чего не говорил, пацан крепко задумался, и сделанные им выводы были далеко не в пользу крутости и светлости образа Хокаге. А надумал пацан следующее: подлый четвертый напал на его маму, когда такого крутого меня не было рядом, в ином случае его бы хоронили в спичечной коробке, похитил его и записи по техникам, а после запечатал в него девятихвостого лиса, в процессе чего откинул копыта, так что туда ему и дорога. Третий же знал всю правду о его настоящих родителях и о том, что сделал четвертый, но приказал никому ничего не говорить, да и вообще все знали, не зря же называли демоном. Слово «демон» мелкий произнес с гордостью, как будто до этого его не оскорбляли, а сделали самый великий комплимент. Ну а еще Хаку много интересного поведал о Каге. Забуза иногда был очень разговорчив и о Мизукаге рассказывал много чего, хорошего и цензурного там было мало, но также там было то, что Каге-то в основном торчат в кабинете и перебирают бумажки. В общем, на фоне моих рассказов о демонах, ну да, приукрасил чуток, где много путешествий по самым разным мирам, знакомства с новыми людьми, ну и исполнение желаний, которые так похожи на те же миссии. Короче, пацан теперь хочет стать не Хокаге, а архидемоном. Вот чую, что там без черичан не обошлось. Премию выпишу. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://edskybasm4.q780sxw. Чири. https://money.yandex.ru/4100156003068180. Глава 53. Игровой форум. Закрытая группа клана «Реальные крафтеры». Ледяная тьма. Митарашианка. Доброго дня, соклановцы. 46-е собрание клана «Реальные крафтеры» объявляю открытым. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, и вам доброго дня, глава. Но я все же настаиваю на смене названия клана. Король мечей, Химура Кэнсин, всем привет, ниндзюк. Хватит уже донимать главу. Тебе сколько раз говорили, название нормальное, другие свободные варианты были намного хуже. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, да не обязательно же называться по основной специализации. Я пробивал... Такие названия, как «Неистовые титаны» и «Золотые драконы» свободны. «Ледяная тьма», «Митарашианка», во-первых, обязательно, если не хотим прослыть мелочью, с которой никто серьезный не будет иметь дело. Во-вторых, мы уже взяли замок, пусть только первого уровня и без обустройства, и если менять название, то клан автоматом будет распущен и придется не только опять вносить плату за создание клана, но и замок наш потеряем. Конечно, если ты из своего кармана проспонсируешь взносы замок второго левела, тогда я еще подумаю над сменой названия клана. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, ХМ, а я тут присмотрелся, ничего так у нас название оригинальненькое. Король мечей, Химура Кэнсин, то-то же. Кстати, где там наш владыка света? Он мне меч торчит. Властитель душ, Эдвард Элрик, всем доброго времени суток. Глава, партию материалов и заготовки я в замке скинул. КД на развитие замка будут недели через 3, у меня тут очередная заварушка намечается, так что попрошу меня в ближайшее время не дергать, надо подготовить место сражения. Король мечей, Химура Кэнсин, хочешь из вражеской армии философский камень замутить? Властитель душ, Эдвард Элрик, из обеих, а после пройду по командным ставкам и всех главнюков пущу на КД. Матерый, мантию-невидимку смогу вернуть только после этого дела, сам понимаешь. Она мне сейчас нужна как воздух. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, да не парься, она мне без надобности, на меня все равно никто внимания не обращает, а в неурочное время студенты сами стараются на глаза не попадаться, а профессорам фиолетово на то, где старый сквит шатается. Да и карту мародеров никто не отменял. К тому же ДДД все еще носом землю роет в попытках найти мантию, так что пусть у тебя полежит еще пару месяцев. Владыка света, Юта Макова. Тут и я, король, меч будет через 3 дня, ледяная тьма, Митарашианка. Так, а плановая партия амулетов и обработанных материалов когда будет? У нас сроки горят. Владыка света, Юта Макова, глава, идите к Рачимару 44-м полигоном. У меня тут, знаете ли, тьфу, бля, вот же приклеилась. Короче, весна у меня наступила. Кошка и так домогалась по 3 раза на дню, а сейчас вообще с катушек съехала, и змея от нее не отстает. Не то из вредности, не то из солидарности. Так что, пока мне матерый не передаст магического аналога брома для духов, могущественных ведьм и подруг детства, ни о каких поставках не может быть и речи. Они меня заебали, во всех смыслах. Король мечей, Химура Кэнсин, так может лучше себе виагры закажешь, и все будут довольны. Владыка света, Юта Макова, король, иди след вслед за главой. Я и так 90% характеристик вложил в выносливость и реген себе прикупил, а не то бы сдох. Властитель душ, Эдвард Элрик, так нафига гарем собирал? Мне вот с Уинри нормально живется. Владыка света, Юта Макова, пристраивайся следком за королем. Думаешь, мое мнение кого-то интересовало? Ноги моей больше не будет ни в одном гаремнике. Так что, глава, больше даже не заикайся о том, чтобы меня отправлять в подобные миры. Ледяная тьма, Митарашианка. Ладно, не буду, но зачем тебе зелье еще и для Ринка? Она же обычный человек. Владыка света, Юта Макова, ни хрена подобного. Она, подруга детства главного героя. А это новый вид нечисти, который охрененно маскируется под человека. Это я вам как потомственный экзорцист говорю. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард. Доброго дня, леди, джентльмены. Король мечей, Химура Кэнсин. Вот, владыка, бери с человека пример. Тоже в гаремнике, но не жалуется на жизнь, даже пару артов и интересные ингредиенты поставляет. Владыка света, Юта Макова, ха, сравнил хуй с пальцем, ему там вообще не обломится, он же не главный герой, на которого все вешаются. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, месье, я бы попросил не выражаться при даме. Ледяная тьма, Митарашианка, слышал, заебанный, чё те культурные люди говорят, так что фильтруй базар при леди, а лучше вообще завали хлебало и не пизди не по делу. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, властитель душ, Эдвард Элрик, глава, прекращайте травмировать психику призрачного. Ему еще работать и работать на благо нашего клана. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, КХМ да, матерый, не будете ли вы так любезны предоставить мне 20 зелий доверия, 3 десятка порций оборотного и 1 порцию любовного зелья. Владыка Света, Юта Макова, эй, интеллигент, не борзей, я первый на очереди. Ледяная тьма, Митарашианка, заглохни, владыка, потерпишь немного, не сотрется. Тем более у призрачного рядовые зелья, которые купить можно, а у тебя разработать еще надо. И вообще, возьми амортенцию и спай своим зверушкам с привязкой друг на дружку. Они и от тебя отстанут и меж собой грызться не будут, а ты за это время выполнишь заказ. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, призрачный, а чего это только 1 порцию любовного? Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, это для Матильды де Саксингатта, также известной как Фуки. Выловить мне ее удалось, но насчет сотрудничества есть сомнения. На угрозах далеко не уедешь, да и она такая, что сбежит при первой же удачной возможности. Властитель душ, Эдвард Элрик, а почему местные зелья не используешь? Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, зелья из миров Паттерианы не так сильно по мозгам бьют, как местные. Король мечей, Химура Кэнсин, к вопросу о гареме. Призрачный, у тебя на этом фронте как, или ты забил? Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, все нормально. Луиза моя невеста вообще-то, владыка света, Юта Макова, ага. Прям как у оригинального Жан-Жака. А после Луиска вызвала Эйша Сайта, и не стала у него невесты. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, у меня все под контролем. А что касается твоего вопроса, король, то гарем будет. И тут не мои желания, а необходимость. Владыка света, Юта Макова, агась. Я тебе прям верю. Король, с тебя 100 кд. Ты проспорил. Интеллигент все же скрытый извращенец. Вон, сознался, что гарем замутит, а девок туда затаскивать будет, опаивая зельями. Ледяная тьма, Митарашианка, обломись, светлячок. Призрачный по моему приказу действует. Нам этот мир нужен. У тебя-то тямы и возможностей не хватит свой захватить. Да и ни у кого из наших тоже. А тут такой шанс. Король мечей, Химура Кэнсин. А можно поподробнее об этом плане? А то я как-то не в курсе. Ледяная тьма, Митарашианка. Да в общем-то все просто. Мир прост и там правит маги, и там монархия. К тому же, на момент канона там очень нестабильная политическая ситуация и большие возможности прибрать власть к рукам. Если бы призрачный в сайта угодил, было бы вообще просто, а так приходится изворачиваться. А так бы все просто было. Тифания, которая после смерти правящей семейки Альбиона останется единственной претенденткой на трон Альбиона, Генриетта по факту уже королева Тристейна, ну и Шарлотта первая на очереди на престол Галлии после своего дяди, которого по-любому надо будет валить, ну и Луиза, как маг пустот идет как очень полезная политическая фигура, помогая ему садить попки Шарлотты и Тифании на трон, а после на Хатоизд женим и объявляем об объединении Галлии, Тристейна и Альбиона посредством брака их королев на нашем человеке, и можно сказать, Палмира у нас уже в руках, мухахаха, ну а там и их Германию наг победить и включить в союз не проблема, владыка света, Юта Макова, и нах весь этот гемор. Король мечей, Химура Кэнсин, а ты подумай, вся власть по факту будет у нас, можно будет объявлять изменниками толпы магов, что вполне может быть правдой, думаю, и так найдется куча недовольных или мнящих себя более подходящими кандидатами на место мужа аж 3 королев и магов пустоты, ну а приговор в исполнение будет приводить призрачный. Ты прикинь, сколько КД у нас будет, да и про прочие ресурсы забывать не стоит. Владыка света, Юта Макова, блять, глава. Какого вы тогда меня сюда заслали, а не туда? Матерый ниндзюк, Аргус Филч, но, владыка, глава у нас, конечно, не очень приличная девушка, но не блять. Ледяная тьма, Митарашианка, оба ебальники завалили, юмористы хреновы. Оба в рейд на Костина пойдете в костюмах Сплинтера. Призрачный, как там вообще у тебя обстановка? Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, у меня все под контролем. Дабы у Луизы не было соблазна, я еще до ритуала призыва фамильера тихо выкупил контракт сиесты и оставил ее присматривать за Луизой, точнее для всех та просто облегчает ей жизнь, стирка, уборка и прочие мелочи, с которыми другие ученики справляются с помощью магии. Самой же служанке дан четкий приказ именно присматривать за тем, чтобы этот хмырь руки не распускал, ну и ненавязчиво вклиниваться в моменты, когда может возникнуть романтика. Ну а со временем вообще соблазнить Сайта, и желательно вообще залететь от него, чтобы у Луизы даже мыслей на его счет не появилось. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, я, конечно, в курсе, что у простолюдинов там прав не густо, но не настолько же. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, просто у меня на семейку этой скромной служанки такой компромат, что их всех, даже грудных младенцев у троюродной родни, повесит. Владыка Света, Юта Макова, Чо, Король Мечей, Химура Кэнсин, поддерживаю владыку, как-то это неожиданно. Что там такое вообще? Если я не ошибаюсь, ее дядя кафе держит, а предки вообще в деревне живут. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, кафе, смешно, с десятком грудастых официанток на 6 столиков из гостиницы на втором этаже, а костюмы, которые эти официантки носят, видел. Владыка Света, Юта Макова, так там чё, бордель. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, можно и так сказать, туда приходят состоятельные аристократы выпить хорошего вина, ну и произвести впечатление на красоток-простолюдинок. Схема проста, дают понравившейся девушке большие чаевые, затем снимают комнату, ну а после девушка заглянет на ночь. Владыка Света, Юта Макова, ну так я и говорю бордель. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, нет, девушке за ночь не платит. Король Мечей, Химура Кэнсин, а вот теперь я не въезжаю, нахрена и почему они тогда там работают. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, ты просто цены на вино и комнаты там не видел, если бы увидел, то сразу бы понял. А так аристократ чувствует себя мачо, он же не запугал или купил, а соблазнил красотку своей крутизной, и перед друзьями может клясться в этом чем угодно, никакого урона чести, ведь все сказанное правда. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, а я думал у меня аристо заморачиваются, но что там с компроматом? Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, да просто все, я от подчиненного слышал, как тот нахваливал вино, которое там пил, и клялся, что это было альбионское, 7-летней выдержки. Ну я и сходил проверил, а то ведь с Альбионом у нас вроде как почти война, а у них вино оттуда, и во время проверки обнаружил на этикетке послание от альбионских повстанцев, с указаниями для местной ячейки повстанцев. Король Мечей, Химура Кэнсин, стоп, так ты же вроде сам на них работаешь. Призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск де Вард, ну да, работаю и послание должен был я передать, эти просто контрабандой промышляли. Но и, как выяснилось в результате допросов, девочки многое запомнили из того, что болтали аристократы, даже слишком много. У меня теперь компромата на треть знати Тристейна, а с учетом того, что я их пощадил и они теперь работают на меня и отныне будут целенаправленно собирать информацию, то и на остальных будет. Ну и Сиеста, зная расклад, трудится на совесть. По плану еще Сайта мне будет благодарен и должен по гроб жизни за то, что я милостиво отдам ему в жены, по залету, Сиесту. Так он не будет путаться под ногами, а когда надо можно будет его натравить на того же дракона, где он героически погибнет, а нет, выделим землю у черта на куличках и сошлем туда вместе с Сиестой. Ну а зелья доверия мне нужны для того, чтобы убедить некоторых упертых личностей на Альбионе, чтобы после того, как я случайно найду наследницу, не было проблем для ее коронования. Оборотное же использую, чтобы отдавать приказы Шеффилд в образе Джозефа, сам он будет сидеть в сундуке с расширением под зельем, которым травил мать Шарлотты. Под его же личиной я откажусь от престола, под давлением Жан-Жака Франциск де Варда, в пользу Шарлотты, ну и от себя уже передам ей лекарства для матери. С Генриеттой все еще проще. Я уже давно пришел к ней и сознался в том, что работаю на повстанцев на Альбионе, конечно же, для того, чтобы разрушить их планы и помочь Тристейну. Так что уже полгода поливаю помоями принца Уэльса, благо парень дает кучу поводов для этого, на тайных встречах, и, глава, те духи с феромонами действуют отлично. Так что когда план вступит в финальную фазу, Шарлотта, Тифания и Генриетта будут только за такой союз, ну а Луиза сделает как прикажет Генриетта, хотя она тоже не должна быть против. Владыка Света, Юта Макова, король, а ты был прав, призрачный у нас оказывается та еще хладнокровная циничная сволочь. Принимай выигрыш, ледяная тьма, Митараши Анка, лучше бы пример брали с него, а не ставки делали, господа алкоголики, бездельники, тунеядцы, матерый ниндзюк, Аргус Филч. Кстати о бездельниках, куда мрачный пропал, король мечей, Химура Кэнсин, мне теперь тоже очень интересно, владыка света, Юта Макова, король, ты что, и с ним поспорил, король мечей, Химура Кэнсин, ну да, а еще со свирепым и лунной, призрачный ассасин, Жан-Жак Франциск Девард, глава его, как и меня, на задание в определенный мир с помощью артефакта отправила, владыка света, Юта Макова, ты забыл упомянуть про куны под ребра, так как, чтобы отправиться в новую жизнь, надо закончить старую, ледяная тьма, Митараши Анка, и что тебя не устраивает, ты же под уставом клана подписался, владыка света, Юта Макова, да так, сущая мелочь, надо сначала сказать, а потом куны им бить, а не наоборот, матерый ниндзюк, Аргус Филч и все же, сегодня вроде как собрание, такие как он посланцы как раз должны отчитаться о проделанной работе, ледяная тьма, Митараши Анка, и то верно, ладно, сейчас кину экстренный вызов на связь, матерый ниндзюк, Аргус Филч, а это что за штука такая, владыка света, Юта Макова, о, друг, это очень интересное средство, вот ты же знаешь как работает заклинание, Круциус, вроде, матерый ниндзюк, Аргус Филч, ну да, как не знать то, я сейчас в мире, где его изобрели, владыка света, Юта Макова, ну так экстренный вызов работает так же, пока не войдешь в чат тебя будет колбасить со все нарастающей силой, думаешь почему у нас всегда стопроцентная явка на совещание ближнего круга, матерый ниндзюк, Аргус Филч, а я думал, что наконец-то попал к тем, кто так же как и я ценит пунктуальность, король мечей, Химура Кэнсин, кроме тебя ее ценит только глава, ну а остальные ценят свою шкуру, тебе это тоже не должно быть чуждо, мрачный Орликин, Боб Стюарт, глава, блять, владыка света, Юта Макова, видишь, матерый, мрачный тоже считает, что глава, ледяная тьма, Митараши Анка, слышь, умник, я сейчас отправлю твоему гарему конфет, начиненных озверином напополам с конским возбудителем, владыка света, Юта Макова, глава, да я же любя, ледяная тьма, Митараши Анка, ща возьму стропон с антресолией тоже любя, мрачный Орликин, Боб Стюарт, глава, блять, ты куда меня засунула, ледяная тьма, Митараши Анка, слышь клоун, третьим пойдешь, ты задание выполнил, матерый ниндзюк, Аргус Филч, глава, а что ему было поручено, и куда отправили, ледяная тьма, Митараши Анка, да в Марвел, к мутантам, знаешь как пришлось попотеть, чтобы достать настроенную на этот мир сейфку, ну а задание проще некуда, забрать адамант с базы Страйкера. После его обработают властители и владыка. От первого создания из него оружие и зарядка душами из философского камня, да и сам камень встроить не помешает, а от второго прокачка и усиление всего этого паромом света. По самым хорошим прикидкам можем получить оружие убивающее богов. С учетом готовящегося рейда на Костина, у нас эти мечи с руками оторвут. Да мы на вырученные КД замок до 50-го левела поднимем, и еще на тонну улучшения останется. Про репутацию среди крафтеров вообще молчу, сами должны понимать, что даже дерьмовое зелье лечения с нашим знаком будет уходить по двойной цене. Ну и еще дополнительное задание достать чертежи церебро и кое-какие уникальные детали, на них поступил заказ от клана, что в мирах рыбного рулета тусуется, хотят своих ямонок прокачать. Итак, чего молчишь, мрачный, адамант уже достал, мрачный Орликин, Боб Стюарт, хер там. Все спизжены до нас, ледяная тьма, Митараши Анка, что, да ты, КХМ, призрачный, отключись ненадолго. Так, далее идет тщательный разбор генеалогического древа одного индивидуума как минимум до седьмого колена, тщательный разбор половых связей его предков между собой и различными представителями фауны, и даже флоры, и как все это повлияло на минусовое значение и к его анатомическое строение. По всему выходило, что голова данного индивидуума исполняет далеко не свойственные этой части тела функции, а мыслительный процесс осуществляется посредством не серого вещества, а коричневого, и вообще, думает тем местом, откуда у него руки растут. После последовали обещания кардинальных изменений внешности, натягивание глаза на жопу, кастрации и многого другого в том же духе, и значительного обогащения сексуального опыта, в основном в пассивной роли. Короче, крутись, как хочешь, но чтобы адамантий был у меня. Так, мне надо выпить чего-нибудь от нервов, желательно десятилетней выдержки. Владыка света, Юта Макова, пиздец тебе, мрачный. Готовь бочку вазелина. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, лучше добудь все по второму пункту. Да и вообще поищи тех, кто мог увести металл. Скорее всего это люди Ха. Ну или у этого страйкера узнать, куда он на Даманте дел или кто его у него увел. Мрачный Орликин, Боб Стюарт, да я тоже так подумал. Страйкера нашел. Вот только нашелся он в больничке, под постоянным наблюдением у проктолога. Король мечей, Пхимура Кэнсин, Эмма, что этот врач лечит? Владыка света, Юта Макова, вот накосячишь конкретно, возьмется за тебя глава со всей любовью, тогда и узнаешь. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, так что там с ним? Мрачный Орликин, Боб Стюарт, оказался мутантом с пассивной, неконтролируемой способностью по телепортации лома себе в задницу. Ото всех. Мрачный Орликин, Боб Стюарт, у меня была такая же реакция. Но, несмотря на то, что расспросам его способность не мешала, узнать что-либо полезное у меня не вышло. И я отправился к Иксам. Все же у меня помимо планов главы и свои планы на эту жизнь имелись. Король мечей, Пхимура Кэнсин. А почему в прошедшем времени? Мрачный Орликин, Боб Стюарт, о, сейчас я вам расскажу, тоже пойдете что-нибудь от сердца пить. Я 6 пузырей успокоительного зелья всосал, до того как отпустила. Сейчас вообще без него никак. Владыка света, Юта Макова, Хари ходить вокруг да около, вещая нормально, не главе докладываешь. Мрачный Орликин, Боб Стюарт, да без проблем. Слушай, поперся я в этот их институт для особо одаренных. С виду все вроде как положено, а после ко мне вышел Ксавьер, король мечей, Пхимура Кэнсин, и что, мрачный Орликин, Боб Стюарт, ты что, даун, Ксавьер, вышел, своими ножками, въезжаешь, он же инвалид, к креслу прикован, ото всех, мрачный Орликин, Боб Стюарт, но это еще ладно, как и то, что у него шевелюра такая, что хоть в рекламе про гладкие и шелковистые волосы снимай, хуйня началась, когда он попробовал мне в голову залезть. Но у меня же защита от системы, да и я пару артов и навыков приобрел для защиты сознания. В общем, сразу у него не получилось, и он такой, надо попробовать использовать усилитель моих способностей. Я такой обрадовался, сейчас к Церебро поведут, а там отсканирую артом все, а после выкручу спецзапчасти. Но этот, надел себе на голову шапочку из фольги с игрушечной ветряной мельницей. Ото всех, мрачный Орликин, Боб Стюарт, но самый пиздец заключался в том, что у меня от давления чуть мозги из ушей не полезли. Эта грибанная шапочка реально, вы прикиньте, реально усиливала. Подумав, решил, что надо пиздить эту хуевину. Закосил под мутанта, поплакался о нелегкой судьбинушке и попросился пожить тут немного. И вот после этого началась настоящая хуйня. Вообще я фанатею по Роук, ну и собирался ее закадрить, потратился на способности и сопротивление к выкачиванию энергии, на этом можно сказать успех был гарантирован, ведь ей тупо больше ни до кого другого дотронуться невозможно. Когда увидел ее, охренел и чуть слюной не захлебнулся. Такие нестыковки канона меня более чем устраивали, ну, до момента, когда я выяснил несколько вещей. Первое, Роук спокойно может трогать кого захочет, то, что она делает это исключительно кулаками и ногами, мелочи. Вторая, она вдова, хрен его знает, кто подсуетился, но я не сдался и попробовал подкатить так, и на меня наехали гроза и джаггернаут. Хули эта гора мышц тут делает, мне объяснили и выдали бревно, об которое можно головой побиться. Просто пиздец сервис. Оказалось, гроза и джаггернаут брат и сестра по папе. Но на этом местный бразильский эпик не закончился. Как мне объяснили, мистик приходится грозе сестрой по маме, ну а Курт тогда там типа двоюродного племянника той приходится. А еще Джин является внучкой того тела, которое грозе и джаггернауту за папку, а мистик за мамку. Само это тело сейчас в ледяном гробу обитает в комнате Роук, которая, млять, занимается некромантией. Мне от таких новостей поплохело, и я отправился в медпункт, чего-нибудь от головы взять. А там застал вроде как зверя, ну синий такой был, сейчас сменил окрас на фиолетовый, и я честно подумал, что попал в дурдом. Эта образина в юбке из пальмовых листьев в компании еще толпы народа исполняла какой-то ушибленный танец, горланила матерные частушки и стучала в бубен. И все это вокруг котла, в котором варилась какая-то бурда, которую мне потом под видом успокоительного попытались споить. Дальше хуже, попробовал подкатить к грозе, обломался. Там колосс уже успел подсуетиться, самая жесть, что у него есть млядь, ездовой медведь, тоже мутант, также шерсть в металл превращает. Система, матерясь, опознает это как мифрил. Оказалось, что гроза тут за шеф-повара. Ну и я, бля, нашел пропавший адамантий, они, бля, его на сковородке, кастрюли и ножи пустили. Спиздить не вышло, даже за попытку посмотреть получил одной сковородкой по ебальнику и чуть не отправился на перерождение. И кто? Китти Прайд в косплее Тоби. Не, я, конечно, понимаю, что ей его носить пиздец как в тему, но... Бля, я же чуть кирпичный завод не открыл. Думал, это призрак коммунизма из этого ёбнутого клана за мной пришел. Еще более лютый пиздец начался на следующий день. Меня, бля, как и всех, отправили на занятия. Физру поставили Джаггернаута преподавать. А манера преподавания у него прикольная. Закинуть всех в данж. Не сдохли, молодцы. Ну а если не повезло, ничего. Мачехе надо же на ком-то некромантию качать. Ах да, у них на заднем дворе эпик данж с градацией уровней от 30 до 350. На фоне этого то, что философию у нас ведет кошак Лагана, которого зовут Семен Тихонович Лизюков, и который, по уверениям системы, является котом-оборотнем 180-го левела, вообще меркнет. И вообще, местные мутанты по сравнению с каноном мутанты. Я от них хотел было к Магнета сунуться, но после того... как навел справки и посмотрел, передумал. Мистик не то основала, не то стала главой фонда помощи голодающим вампирам. В этом фонде, между прочим, вся шарашка Линшера состоит. Эти изверги отлавливают вампиров, морят голодом, чтобы те стали голодающими, а после поят кровью на убой. У них какой-то арт в виде черного куба метр на метр, который после каждого накормленного вампира выдает 10 коробок какого-то печенья. Эрик Линшер использует его для того, чтобы собирать себе последователей. Бля, по городу висят плакаты с мистик в образе шикарной тёлки в купальнике, коробкой печенья в руках и надписью «Переходи на темную сторону силы, у нас есть печеньки». Самый пиздец в том, что их номер телефона и адрес есть в телефонной книге. Какая, нах, тайная организация, чьи адрес и номер можно найти в справочнике? Сам же Эрик Линшер ваяет космический корабль, собирается валить с Земли на Марс. Уже собрал толпу мутантов с подходящими для его терраформирования способностями. Как я понял, гроза обещала по-родственному помощь с погодой. Ну а потом, как-то неожиданно, подкрался Новый год. Да-да, именно Новый год. Эти мутанты совершенно проигнорировали Рождество, но зато на Новый год оторвались по полной. Я когда рассматривал столы, думал, попал в Россию. Уж больно все было похоже. Оливье, селедка под шубой, и если бы не одна сиротливо стоящая на столе бутылка водки, точно бы поверил, что тут все поголовно русские попаданцы-перерожденцы. Как же я тогда ошибался. Это грибанная бутылка арт. Я до того, как дошел до кондиции, смог распознание артефакта на нее скастовать. Когда наливал, эта хреновина тупо телепортирует нужное количество водки в бутылку с ближайшего завода, когда та в ней заканчивается. Самая же жесть в том, что эти гады ее типа проапгрейдили. Снимают с бутылки этикетку водки и лепят этикетку вискаря, или того, чего хотят, и бутыль послушно наполняется тем, этикетку с чем на нее прилепили. А дальше приперся Дед Мороз, с бородой, в красном тулупе, в валенках и рукавицах, с посохом, сосулькой и красным мешком в руках. В 12 он в нем порылся, вытащил свиток, и через секунду с хлопком и облаком дыма появилась Снегурочка 210-го левела. Хотя система, матерясь, лепила ей в расу гибрид Йока и Шиноби. Раздав подарки из мешка, судя по тому, что даже после того, как этот Дед Мороз, который откликался на Бобби, достал из на вид пустого мешка тактический ядерный заряд, перевязанный розовой ленточкой для Джубили, я понял, что это тоже арт, работающий по тому же принципу, что и бутылка, Снегурочка, между прочим, весьма фривольно одетая, хотя скорее раздетая, создала ледяное зеркало, через которое эта парочка и свалила. Как мне потом объяснил колосс, разносить подарки мутантам, которые хорошо себя вели в этом году.